Меня снова укусила муха. Внезапно я больше не чувствовал себя нетрудоспособным экс-заключенным без дома, без подружки, без работы, без детей, без права на ежегодный оплачиваемый отпуск и без перспектив. Я вдруг снова почувствовал себя вором. Глава 9. Рекогносцировка. «Да, и тут я проработал 2 года. Кошмарная работенка», — вымолвил Норрис, когда мы брели вдоль полок, толкая перед собой тележку. Остановились у стеллажа со спагетти и для видимости забросили в корзину пару упаковок, чтобы никто не заподозрил истинной цели нашего визита — разведать обстановку, и продолжили маршрут. «В каждом проходе установлена камера наблюдения. В аппаратной за нами следит жердяй по имени Колин, когда, конечно, не зарывается мордой в пачку чипсов. Мы с Гуи обсуждали работу дня 4, только потом все же решились привлечь Норриса. До этого момента мы разговаривали чисто гипотетически, фантазировали, так сказать, дабы вернуть себе ощущение беззаботности. Визит к Норрису повысил ставки, и все стало выглядеть много серьезнее. Тогда я было задумался о том, чтобы отступиться, но поздно. Вряд ли я уже мог это сделать. И вот мы в гипермаркете, и я чую запах денег. Где остальная охрана, поинтересовался я, как будто бы и не в шутку. На самом деле в течение дня в смену выходят 5 или 6 охранников. То ходят по залу, то указ постоят, создавая видимость присутствия, дабы неповадно было всяким вороватым типчикам вроде нас соваться в чужие денежные хранилища. Все они носят портативные рации, посредством которых поддерживают связь между собой и с Колином. Кучка болванов. Каждый мнит себя капитаном Америкой. Идиоты. О них не стоит беспокоиться. После закрытия магазина остается лишь 2. Один в комнате охраны, другой в торговом зале, прогуливается там и следит, чтобы работники укладывали товары по полкам, а не себе по карманам. Мы вновь остановились у полки с собачьими консервами. Норрис сгреб несколько банок Боню в тележку, и мы двинулись дальше. «Ясно. Где у нас офис менеджера?» «А вот там», — кивнул он. Я глянул в сторону кассы и заметил дверь в стене в самом конце зала. Забавно, но каждый раз, когда Норрис упоминал офис менеджера, мне представлялось нечто вроде большого помещения на 2-м этаже с окнами, выходящими на стоянку автомобилей, с огромным столом из красного дерева и креслом из черной кожи, в каждом углу по огромному размеру фикусу, а у стены большущий шкаф, забитый папками. Увидев неприметную, неопределенного вида дверь в углу, где ее вообще и заметить-то можно с превеликим трудом, я даже слегка разочаровался. «А как там внутри?» — спросил я у Норриса. Тот пожал плечами, как обычно поступал, когда подыскивал слова, и у меня возникло чувство, что там либо действительно все, либо ничего вообще. «Не знаю, просто офис. Столы, стулья, телефоны, канцелярские резинки, всякая фигня, короче. Это же офис. А, да, еще сейф, конечно же». «Но ведь ключи от сейфа не хранятся вместе с ним?» «Нет. Они заперты в другом сейфе в офисе охраны. Вот на том как раз стоит сигнализация, и нужно звонить специальному человеку, которому известен пароль. Только тогда ее отключат, и мы сможем вынуть ключи. В противном случае через мгновение повсюду будут сновать легавые. Однажды я уже наблюдал такую картину случайно. Так вот, они слетели сюда, как мухи на дерьмо, не прошло и 5 минут. «Что за пароль?» — допытывался я, открывая дверцу холодильника и пихая в корзину тележки коробку уцененных замороженных рыбных палочек. «А я почем знаю, пароль-то секретный?» — огрызнулся Норрис. «И как же, черт подери, нам звонить, чтобы отключить сигнализацию?» «Легко. Скажем приятелю, который сидит в аппаратной, что если он не даст нам номер, мы размажим ему башку. Да, кстати, дружище, когда будем отходить, прихватим и тебя на случай, если тебе вдруг взбредет в голову сообщить нам подложный шифр, по которому внезапно нагрянут легавые. Теперь подумай, станет он рисковать за 5 фунтов в час?» «Гениальность твоего плана заключается в его утонченности», — произнес я, но Норрис слишком увлекся печеньем и меня уже не слышал. «Мы действительно покупаем всю эту хрень?» — спросил мой приятель. «Если хочешь, можешь взять. У меня денег нет», — заявил я, и Норрис как-то сразу поник духом, словно ожидал, что мы закатим пир горой, когда выйдем из магазина. Еще один момент. Менеджер дневной смены, уходя домой, забирает с собой ключи от сейфа из офиса охраны. Так что придется их как-то у него отнять, прежде чем мы начнем запугивать народ. Что делать будем? Притащим его с собой? Нет, придется забрать ключи и покрепче его связать, да и всех, кто с ним будет, тоже. Будем надеяться, в этот день он не соберется закатить вечеринку. Норрис улыбнулся, как будто его заинтересовала мысль связать дюжину разодетых по случаю вечеринки человек. И, вероятно, так оно и было. Что будет, если ему все-таки удастся высвободиться посреди ночи? Тогда все мы окажемся в дерьме. Да, проблема. Но мы не можем выделить парня только для подстраховки, размышлял я. Всегда ведь можно включить в команду еще одного члена. Об этом забудь. Мы и так уже вербуем половину проходимцев города. Остановимся на цифре 8, ладно? Есть у меня идейка одна, как разрешить этот вопрос. На самом-то деле она пришла ко мне еще в тюряге, хотя и не подозревал, что когда-нибудь придется ею воспользоваться, объяснил я. Вот что мы будем делать. Свяжем его женушку и детишек, скажем, что одного забираем с собой в качестве гарантии. Предупредим его, что если вздумает нас кинуть, киндеру конец. А чтобы крепче поверил, упомянем о том, будто где-то совсем недавно прочли, что за убийство ребенка в наши дни дают всего 14 лет, тогда как двадцатка у нас уже в кармане, если нас загребут за ограбление. «Что?» — непонимающе вытаращился на меня Норрис. «Где ты это вычитал? Хрень это все, чушь собачья. Пришьешь кого-то при ограблении, тебя пожизненно упекут за решетку, не говоря уже о ребенке». «Знаю я. Смысл заставить его думать, что мы в это верим. То есть, если он будет считать нас достаточно тупыми, чтобы верить, будто прикончив его сосунка, мы надеемся скостить себе 6 годков, то молиться будет, чтобы нам все удалось. И будет желать нам успеха еще больше нас самих», — разъяснил я Норрису. Лично я, придумав сей план, счел его очень удачным. Игра на особенностях психики и бездумной агрессии, а все в совокупности искусный блеф. Ага, а вдруг нас заметут прямо на улице со связанным киндером в охапке? Нафиг нам этот геморрой? Прям трое мужчин и младенец. Не тупи. Заткнем глотку кляпом, запрем в спальне для гостей, когда убираться будем. Дети и работа — понятия несовместимые. Норрис все обдумал и признал, что идея не так уж плоха. Определенно попытаться стоит, если лучше ничего не придумаем. Это меня некоторым образом задело. Если лучше ничего не придумаем, да мой план 100 раз круче, чем дурацкое предложение с угрозой вышибить мозги из обреза. На сей раз я спустил ему это, однако Норрис авторитет свой слегка подорвал. Мы притормозили у фруктов и овощей, надругались над парой авокадо, после чего нагрузились апельсинами и персиками и двинулись дальше. Мы шли бок о бок, дружно толкая перед собой порядком потяжелевшую тележку, и какие-то дамы средних лет бросали на нас взгляды, полные любопытства. «Все в порядке, мы не гомики», — заверил одну из них Норрис, и, дождавшись, когда она покинет зону слышимости, мы продолжили. «Так значит, деньги точно будут там. И не выйдет так, что, открыв сейф, мы обнаружим в нем одни только книги жалоб и предложений. Не выйдет?» «Нет, клянусь, там кипа банкнот. Все аккуратно сложены в мешки и перевязаны ленточкой. Монеты там тоже есть, по 2 фунта, по фунту, по 50 пенсов, по 20. Я вытаращился на Норриса, а тот продолжал перечислять мне все денежные единицы Великобритании. В 1 пенни тоже. «Действительно? То есть там где-то 10 штук только монетами?» «Оставим мелочь, возьмем лишь по саверину и по полтиннику, иначе половина наших дурней погорит, пытаясь обменять железки на нормальные деньги», — резюмировал я. «Да, вероятно, ты прав», — признал Норрис, и мы направились к крупам. «Сможешь набросать для нас пару планов верхнего этажа и торгового зала, чтобы я чувствовал место? Отметь, где расположены камеры, самое важное, где выходы. Если мы все-таки возьмемся за это дельце, нельзя допустить, чтобы хоть одна живая душа выскользнула из наших рук. Если мы не сгребем их в кучу, то загребут нас». Пока мы бродили по магазину, я постоянно осматривался и отмечал для себя малейшие детали, которые могут оказаться значимыми в определенный момент. Запасные выходы, тайные боковые дверцы, а они располагались повсюду. Раз уж мы хотим обеспечить себе безопасность, придется прочесать место сверху донизу в поисках отставших, а уж потом только приступать к денежному вопросу. Или нет? Может, парни, ответственные за безопасность, смогут потом забрать бабки, пока остальные будут разбираться с заложниками. Вот моя идея. Если ребята будут носиться по залу, производить достаточно шума и вести себя крайне устрашающе, к Кто бы там ни спрятался между полок, он все равно не посмеет высунуть оттуда нос, а мы выполним работу и благополучно свалим. Да, эта идейка получше будет. Меньше времени, меньше риска. Нападаем неожиданно, пока все сбиты с толку и перепуганы. Забираем свое и уносим ноги, не давая им возможности сообразить, что они упускают единственный шанс в жизни заслужить медаль, о которой так мечтали. Не волнуйся. Сегодня же днем начерчу тебе парочку планов, только не оставляй их нигде на виду. Вымолвил Норрис, запуская руку в коробку Golden Nuggets и набивая ими полный рот. «Ой, я тебя умоляю, давай не будем ставить под угрозу срыва ограбления на сотни тысяч фунтов из-за полпакета сухих хлебцев», — отчитал его я, выхватил пачку и бросил ее в корзину. «Да не боись ты, все так делают. Если ты все равно заплатишь на кассе, то всем плевать. И вот что тебе еще скажу. Некоторые прожорливые типчики довозят до кассы одни только пустые упаковки». «Только вот оплачивать это мы не собираемся, так что уйми минут на пять свои кишки и начинай вести себя как профессионал», — процедил я. «Можешь бросить еще вот тот арахис. Ага, тот, что у тебя в кармане». «Думал, я ничего не заметил? Давай, давай, швыряй орешки в тележку». Норрис хоть и неохотно, но подчинился. «Интересно, сколько еще мне придется одергивать его, пока мы доберемся до выхода?» «Знаешь что, не тебе мне указывать, что можно красть, а что нет. Не твое это дело», — проворчал тот. «Если мы намерены взяться за это дело, я хочу, чтобы все, включая тебя, сидели тише воды ниже травы. Неужели нам так трудно не распускать рук хотя бы на протяжении нескольких недель? Нам светит по 15 штукарей, неплохая компенсация за 3-4 недели честности». «Не вижу никакой связи. Ладно, в этом месте никакого воровства, все это я куплю. Но почему я должен отказаться от других дел, которые не имеют никакого отношения к этому магазину?» «А я тебе скажу. Потому что если ты, Боб, Гуди или еще кто-то из парней, кого мы уже втянули в дело, если хоть кто-то попадется на мелочи, то на всем предприятии можно ставить жирный крест. И я знаю наперед все, что ты скажешь. Слишком хорошо я тебя знаю, Норрис», — заявил я. К моему удивлению, Норрис прекратил спорить. Он понимал, что я непреклонен, как скала, и ему никогда не удастся склонить меня на свою сторону. И он либо последует моему совету и на пару недель воздержится от действий, либо абсолютно проигнорирует мои пожелания, но мне об этом ничего не скажет. Если в его башке остались хоть какие-то капли разума, он выберет первый вариант. В конце концов, это работа Норриса. Разумеется, он мог бы залечь на дно на пару недель и направить все усилия на наше общее дело. «Ладно, раз мы все выяснили, хочу поскорее убраться отсюда, пока кто-нибудь меня не узнал», — сказал мой товарищ. «Ага, валим», — согласился я, бросил тележку у прилавка с молочными продуктами, и мы разбежались.